Сначала все было тихо. Потом начали появляться круги на воде, отзывы в прессе, в интернет-изданиях. Кто-то договорился до того, что книгу Айдан надо ввести в школьную программу как лекарство от ксенофобии. Потом в редакцию начали звонить корреспонденты разных газет, просили связать их с Аечкой на предмет интервью. Потом с «Радио Свобода» звонили и прочих бывших голосов. А в одном издании ученая-дама, преподаватель гуманитарного вуза, высказалась в том смысле, что книга «Соло для чурки нерусской» — литературная мистификация, и никакой Айдан не существует, нет. Эти литературоведы — прелесть, что такое, как говаривала еще Наташа Ростова. Потом круги стали шириться и шириться, и наблюдать за этим процессом уже само по себе было удовольствием. На моих глазах начал работать механизм успеха, и сознание того, что запущен этот механизм, было отчасти и моими руками, грело мне душу. В один прекрасный день Айдан позвонили с центрального телевидения, пригласили в ток-шоу, и вот теперь мы сидим на диване под савалановым ковром и думаем, в чем ей поехать в Москву и что сказать, и главное, как, потому что говорить она от волнения точно не сможет, даже нараспев. Это уже на радио было проверено. А как зрители в студии и у телевизоров воспримут ее внезапное пение, предугадать трудно. Вдруг смеяться начнут от неожиданности. Где маленькое, дикое, бессловесное существо, спустившееся с гор, а где ток-шоу на Первом канале? О, бессмертный сюжет о Золушке. Нет тебя слаще и милее для женского сердца. Леночка строчит что-то шелковое и нарядное на старой зингеровской машинке. Степанида, сдвинув очки на лоб, раскладывает пасьянс и довольно улыбается запавшим беззубым ртом. Слезка с визгом носится вокруг замысловатого тренажера в углу комнаты, на котором Сережа уже час иступленно занимается в полулежащем положении. Айдан держит у груди свою книжку и тихонько покачивает. Как ребенка. Теперь эта книжка — носитель ее голоса. Не электронная, вполне материальный. Вот он, ее голос. Весь тут. Вся ее каста дива. Все 253 страницы. Ее радости и ее горе. А недавно письмо пришло электронное. Из Германии. Да. Ая всплескивает руками. Точно собирается взлететь. Они передачу обо мне слышали. И в газете немецкой обо мне писали. Теперь Сереженьку лечиться приглашают. Хорошо. Говорят, все расходы берем на себя. И правда хорошо. О таких косвенных последствиях книги можно было только мечтать. Потом Айдан примеряет платье для ток-шоу. Потом мы пьем чай со шакяр-чуреками и пахлавой. И я спрашиваю Айдан, знает ли она что-нибудь о своей родне? Айдан беспокойно косит взглядом на Сережу, подхватывается и достает из шкафа тонкую пачку писем. От Айгюльда. Мы уехали, а через 3 года Айгюль, моя младшая сестра, нашла, адрес узнала, наверное, от... Айдан не договаривает, от кого могла узнать ее адрес сестра. Да, у нас там в горах война была, братья погибли, оба. Айдан снова беспокойно косит глазами на Сережу. Родители с сестрами ушли в Гянжу. Дали им какое-то жилье, совсем плохое. А дом прадеда Савалана, оказывается, до сих пор стоит. Отец не смог в городе жить, скоро умер. Сестра поехала меня искать. Так Айгюль писала. Но уже 2 года не отвечает на мои письма. Старенькая совсем. Айдан умолкает, а потом добавляет с надеждой. А может, дочь ее к себе забрала? Айдан вздыхает и смотрит в окно. Грустная песня у нее получилась. А грустные песни, они самые красивые. Я тоже перевожу взгляд на окно, за которым серебрятся снежной крошкой ранние февральские сумерки. Пора ехать. Интервалы между автобусами тут больше часа. Перед уходом сажусь под савалановым ковром и зову Слезку. Мне есть о чем повыть с ней на пару. Благословенны вечерние ночные часы, когда можно наконец-то остаться с собой наедине, когда можно просто остаться с собой, если, конечно, осталось чему оставаться. Около 12 звонит телефон. Родители давно спят. С Ираклием уже говорила час назад. С Наташкой и Маней общалась днем, значит, Алька. Сначала она позвонила Наташке, потом своей американской дочери. Именно сейчас они совпадают по времени. А теперь дошла очередь и до меня. Не спишь? Нет. Балдею в тишине и одиночестве. Картину портит только сумасшедший дед этажом выше. Чем он тебе не угодил? Да у него ночью пик активности. Днем он отсыпается, а ночью начинает действовать. Стучит молотком, двигает что-то. А сейчас он что делает? Сейчас он писает.